Глава 41. Рихтер. Я выпрыгиваю из машины, не представляю, как искать ее в толпе студентов. Ладно, не толпе. На площадке человек 20. А если она не на улице, а в здании? Что мне делать? Летать по всем этажам? Я тихо выдыхаю, когда всматриваюсь в людей. Сегодня судьба ко мне благосклонна, поэтому я вижу знакомую джинсовую курточку и белый свитер. Грубоватые джинсы и белые балетки. Да, она меня в одежде себе не изменяет. Но именно это помогает ее найти. И хорошо, что мы приехали вовремя. Вилета уже выходит за ворота и идет вдоль забора, совсем не замечая меня. А я огибаю джип и пролетаю мимо опущенного стекла друга, который выглядывает в окно. «Потом созвонимся», — кидаю Дикому. «Тут подожду», — усмехается. «Вдруг отошьёт, тебе надо будет в аэропорт обратно везти». Я отмахиваюсь. Спешным шагом иду до ее маленькой фигурки, слыша со стороны непонятные слова, но не обращая на них никакого внимания. Подлетаю к Логиновой и дергаю за ее рукав. И она оборачивается, скользит карими удивленными глазами по моему лицу и хлопает ресницами, обескураженно убирает наушник из уха и приоткрывает губы, которые не видел. Сколько? Много. «Ты что здесь делаешь?» Логинова сейчас в шоке, а я кайфую, когда вижу ее такой, растерянной и уязвимой. «Ты ненормальный?» «Ненормальный», — отвечаю я, не отпуская. Наоборот, плотнее перехватываю ее за талию. Убежит же. «Одна несносная русская убежала от меня». И я, как глупец, отпустить не могу. В ее глазах мелькает что-то странное, но не от хороших чувств. В темноте зрачков виднеется печаль. «Алекс», — начинает, но я ее перебиваю. «Ты сейчас наверняка начнешь говорить, какое я дерьмо», — выдыхаю. «Так и есть». Мля, не умею ее извиняться, но, кажется, придется. «Заполучил тебя такими грязными методами. Но у меня есть объяснение. Представь, что я почувствовал, когда к девушке омерзения не ощущал». «Ты мог и другими путями подойти ко мне». До того мягкие черты лица хмурятся. Не обязательно было нанимать бандитов, один из которых, к тому же, ударил меня по лицу. «Он поплатился за это», — напоминаю ей. «Я вот этого не заметила», — пытается сделать шаг назад. «Точно, она же его не видела. Но просто не в курсе, что у него было сломано несколько ребер, и явно не заметила травмированные пальцы на ногах и руках. Лично же ломал их». «Хорошо», — на мгновение я сдаюсь. «Ничего ведь не докажешь». «Что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы ты простила меня?» Иду ва-банк. Направляясь сюда, я не знал, что говорить. И до сих пор не знаю. Думал просто схватить ее и увезти, но опять пойду не так. Она начнет кричать, что я ее ущемляю, веду себя с ней, как своей собственностью. Кроме того, чтобы ушел. «Вот ты снова не даешь мне выбора», — огорченно выдыхает. Сжимаю зубы, начинаю закипать. «Вот просто покажи мне хоть одну девушку!» Машу перед ней агрессивно пальцем. И плевать, что думают столпившиеся вокруг студенты, наблюдающие за двумя людьми, что сейчас кричат друг на друга на немецком. «За которой бы я полетел в холодную Россию, а? В одной рубашке, потерялся в одном из районов и отбивался деньгами от цыганок. Тебе это ни о чем не говорит?» Виолетта чуть смягчается, но кажется, для нее этого мало. «Только то, что ты эгоист», — шипит, толкая меня в грудь. «О себе ведь заботишься. Ты же только со мной не брезгуешь». «А ты этим и пользуешься», — догадываюсь сам. «И сейчас делаешь все, чтобы я извинился». «Именно, Рихтер!» — слишком эмоционально вскрикивает. «Я хочу извинений! Обычных! Услышать то, что ты сожалеешь! И никогда больше не будешь играть со мной такими грязными методами! И перестанешь считать меня своей шлюхой!» Ее последние слова бьют молотком по затвердевшему вмиг сердцу, херачат по нему, превращая в острые осколки. «Я никогда не считал тебя своей шлюхой!» Едва не рычу, нависая над ней сильнее. Она стоит, как маленький отважный песик, что не трогается с места и скалит зубы, поднимает гордо подбородок. «И просто шлюхой тоже!» «Ты уже врешь. Скажи хоть раз, когда я так считал!» «Наши первые встречи!» Я вспоминаю. Бля, было такое. «Это не считается, обрубая. Когда я понял, что ты... Ну, телом к тебе тянусь и всем остальным, то ни разу так не подумал. Считай это маленьким признанием». «В чем?» Выдыхает и опять наседает. А у меня слова уже кончаются. «Что я тебя больше не обману, ты мне дорога!» «И, блядь!» Машу головой, сука, делаю впервые в жизни то, что никогда не делал. «Извини!» «Что?» Вот зачем она это делает, словно не слышит. «Извини!» Повторяю еще раз. «Я горд. Всегда таким был. И никогда не извинялся. А тут два раза. Тебе этого не хватает?» Сканирую ее взглядом, видя в этих карих глазах сверкающий и вспыхивающий огонек. Молчит несколько секунд. Я не наседаю, но поторапливаю. «Не хватает!» — отрицательно качает головой. «И зря ты прилетел сюда!» — прикрываю глаза. «В одной рубашке. Мог и дождаться, пока я прилечу обратно». Я пропускаю ее первую фразу мимо ушей, потому что со второй она смягчается. Ничего, у меня будет достаточно времени, чтобы замолить все свои грехи. А пока я аккуратно продолжаю вжимать свои пальцы в ее талию, словно боюсь обжечь ее. Хотя стоит, наоборот, стиснуть ее сильнее, чтобы не убежала. А если сделать это, мне придется снова становиться уродом и перебрасывать ее через плечо. «Ты не навсегда улетала?» — хмурюсь. «Я думал, ты сбежала от меня», притягивая немного к себе, пока она становится добрее. «Хотела», — признается честно. «Но я прилетела, чтобы сдать отчет по практике». Она отводит взгляд, закусывает губу. «Что?» «Вот то есть просто кинула меня и отправилась по делам? Я до сих пор злюсь на тебя». И я и потом услышу. «Но есть проблема намного больше, чем та, что ты сделал». Она опускает взгляд вниз, выдыхает, прикрывает глаза, я напрягаюсь. Вижу, что она не торопится говорить. Я уже судорожно раздумываю о том, что надо делать дальше, уже готовлюсь хватать ее и тащить в машину Дикого. «Говори!» — твердо приказываю. Она губы закусывает и не знает, как сказать. И только спустя несколько секунд поднимает на меня свои серые глаза. «Я боюсь, что после этих слов ты...» «Виолетта!» — рычу. «Не томи!» Она облизывает сухие губы, которые я хочу поцеловать. «Я беременна!» — выпаливает и перестает дышать, как и я. Воздуха резко не хватает. Словно высасывает, а сердце, которое только недавно шарахнули молотком, говорит мне прощай. «Как беременна?» — шепчу обескураженно. «Знаешь, Рихтер!» — озлобленно бьет меня по груди и пытается отстраниться. «Не я без резинки трахаюсь, поэтому твоему удивлению тут не место. Или тебе стоит лекции по биологии прочесть о возникновении детишек?» «Не язви!» — начинаю злиться в ответ. «Я реагирую, как типичный мужик, что скоро станет отцом». Я сильнее притягиваю ее к себе. Немного зло. Только она одними словами может поднять во мне бурю эмоций. И не отпускаю, хотя она отстраняется, а я наседаю еще больше. Наклоняюсь, нахожу ее губы и улыбаюсь в них. «Не знаю, с чего ты взяла, что это проблема», — самоуверенно произношу. «Потому что для меня это плюс. Ты теперь от меня не уйдешь. Ребенок не тот человек, которым нужно шутить». И она это понимает. Принимает свое поражение, впивается пальчиками в мою рубашку. Блин, только сейчас понимаю, что мне не холодно. Виолетта греет. «И заметь», — кое-что припоминаю, — «месяц, который я тебе дал, прошел. А я, как и сказал, что ты останешься со мной и никуда не денешься, так и вышло». «Да», — соглашается, сминает губы своими пальцами, нервничает. «И чего нервничает? Я не знаю. Я сейчас не шокирована, не паникую. Не думаю, что делать дальше, потому что был готов к такому. Тогда, когда я давал Виолетте месяц, я сказал это, что она от меня не уйдет, потому что поздно будет. И ребенок будет тем, кто нас объединит. Хотя...» Это я понимаю только сейчас. О ребенке я тогда не думал так. Вообще не совсем не думал. Но готовился, все зависело только от Ви. А она наверняка и не подозревала, что я успел. Случайно. Приспустить. Но знать ей это не обязательно, хотя она уже. «Поехали домой», — говорю ей. И все же не сдерживаюсь, касаясь ласково ее губ. Хотя, будь моя воля, съел бы ее, впился грубым поцелуем. Да толпа зевак смотрит. А мне ее отпускать нельзя. У меня на нее член мгновенно реагирует. Отойдет она, и мой конфуз увидят все. «Перед тем», — начинает нерешительно моя девочка, «как я пойду с тобой, скажи». Я вопросительно вздергиваю бровь. «Ты ведь не считаешь меня просто, ну, с кем переспать можно?» Я улыбаюсь и все же не выдерживаю, впиваюсь в ее губы. Чувствую сжимающиеся пальцы на рубашке и еле сдерживаюсь, чтобы не наказать ее прямо сейчас. Ремнем по попе. «Дурочка», — шепчу, когда отрываюсь от нее. «Поговорим об этом дома. Выбью из тебя всю дурь». «Я беременна», — напоминает мне и улыбается, обвивая мою шею руками. А я в ответ ее талию. Приподнимаю земли и несу в джип. Дикому придется немного побыть сегодня шофером. «И меня бить нельзя». «Ну, я что-нибудь обязательно придумаю». Целую ее в уголок губ. «Ты уж не сомневайся».